Глава 4. «Ну что, прочитала?» Жанна оглянулась на зов. Половина первого. Она направлялась к выходу, мечтая о прохладном душе и кляня скупердяйство судебного ведомства. Кондиционеры вечно работали с перебоями. За ней шел Стефан Рейнхар. Тот самый, который вчера вечером всучил ей какое-то темное дело. В льняной рубашке он выглядел помятым, как обычно, и, как обычно, сексуальным. «Так ты прочитала?» «Я ничего не поняла», — призналась она, продолжив путь. «Но ты усекла, что дело пахнет жареным?» «Факты между собой никак не связаны. Да еще этот анонимный донос. Надо разобраться, что их объединяет». «Как раз это от тебя и требуется». «Но я ничего не смыслю в оружии. Да и в самолетах. Я даже не знала, что Восточный Тимор — страна». «Это восточная часть острова в Индонезии. Независимое государство. Одна из самых горячих точек планеты». Они подошли к рамкам металлоискателя. Солнце заливало вестибюль. Охранники того и гляди сварятся заживо. Рейнхар улыбался. С портфелем под мышкой он смахивал на продвинутого препода, всегда готового забить косячок с учениками. «К тому же я понятия не имею, что такое Cessna», — добавила она упрямо. «Гражданский самолет. Прикинь, посудина без всяких опознавательных знаков, перевозящая автоматическое оружие, которое использовали при попытке государственного переворота». Как раз об этом она и прочла накануне, но вникать не стала. Даже не задумалась о том, что, собственно, это означает. Вчера, как, впрочем, и сегодня, телефонный звонок волновал ее больше, чем все государственные перевороты в мире. «По-моему, эта история с винтовками», — она старалась казаться заинтересованной, — «яйца выеденного не стоит. Отчего ты так уверен, что речь идет о французских винтовках, причем изготовленных на этом самом предприятии?» «Да ты вообще дело читала? Их нашли в руках убитых заговорщиков. Полуавтоматические винтовки «Скорпион» со стандартными натовскими патронами, калибра 5,56. Ничего общего с обычным вооружением повстанцев в нищей стране. Такое оружие выпускает только ADS Technical Services». Жанна пожала плечами. «Тебе разве не показалось, что этот анонимчик чертовски хорошо информирован?» — продолжал следственный судья. «Уж точно лучше меня. Я об этом государственном перевороте первый раз слышу». Рейнхар изобразил покорность судьбе. «О нем никто не слышал. Как и обо всем, что касается Восточного Тимора. Но все это есть в инете. В феврале 2008 года повстанцы совершили покушение на президента страны Жозе Мануэла Рамуш Орта, того самого, который в 96-м получил Нобелевскую премию мира. Нобелевский лауреат мира тяжело ранен из французской штурмовой винтовки». «Черт возьми! Чего тебе еще? Я уж не говорю о политической стороне дела. Выручка от этой сделки пошла на финансирование французской политической партии, о которой я и не слышала. Она только выходит на сцену. Правая партия. Дело верняк. Посолишь, поперчишь и подашь на стол горяченьким. С этим-то ты справишься?» Жанна всегда была социалисткой. Когда-то Абюсон говаривал ей: «По молодости мы все левые, но с годами идеи смещаются вправо». Она еще не настолько состарилась, чтобы качнуться вправо. Да и сам Абюсон так и остался левым. Рейнхар прошел под рамкой. Сигнал раздался в тот самый миг, когда охранники отдавали ему честь. «Пообедаешь со мной?» «К сожалению, не могу, уже договорилась». Судья прикинулся огорченным, но Жанна не поверила. Просто ему хочется поговорить о Восточном Тиморе. Она тоже прошла через металлоискатель. «Если дело так тебе приглянулось, может, возьмешь его себе? У меня от папок с незакрытыми делами уже дверь в кабинет не закрывается». «А я тебе ломик одолжу». «Ладно, ладно. Значит, займешься? Сама ж потом спасибо скажешь». Он поцеловал ее в уголок губ. На душе потеплело. Она направилась к парковке. Легкая, как пыльца на солнце. Чувствуя себя красивой, сияющей, неотразимой. От простого соприкосновения с мужским обаянием ее депрессия улетучилась. Уж не превращается ли она в циклотомичку? Или просто в старую деву?